Глава 5. Я проснулась ранним утром бодрой и полной энергии. Солнце только-только начало подниматься над горизонтом. Настроение заметно улучшилось, стоило взглянуть на метку следопыта. Она не исчезла, но заметно померкла. Еще 2 дня, и можно будет выдохнуть. До этих пор следовало соблюдать крайнюю осторожность и по возможности держаться от Арманта подальше. Розана с вечера приготовила закрытое темно-фиолетовое платье, которое прежде принадлежало матери. Без рюши и бантиков оно смотрелось гораздо лучше и больше подходило для работы. По завершении утреннего туалета самостоятельно облачилась в наряд. Проверила, плотно ли манжеты облегают запястья. Заплела волосы в 2 косы и спустилась на кухню, где меня уже ждал чай, пара бутербродов, арбузный конфитюр и медовые пончики. «Миледи, вы правда будете работать на нового градоначальника?» — нерешительно спросила служанка, встав по другую сторону стола. Сегодня ее глаза горели ярче обычного. Улыбка не сходила с полноватых губ. Восторг был налицо. И она туда же. Похоже, никто в этом доме не разделяет моих чувств. Все радуются и ведут себя так, словно я нашла бесценный клад. Наверное, заведись у нас тараканы, они тоже устроили бы танцы с бубнами. Зароились мысли в голове. Я сделала внушительный глоток ароматного напитка и неохотно призналась. Правда, Розана. Хотя сама толком пока не понимаю, в чем будут заключаться мои обязанности. Как здорово! Наконец-то у нас в кладовой перестанут вешаться мыши. Служанка в неком благоговении прижала руки к груди и спустя несколько секунд выскользнула в коридор. Позавтракав, я нанесла на шею самодельные духи, источавшие тонкий аромат жасмина, взяла сумочку и вышла на улицу. Воздух был наполнен свежестью и ароматом цветов. Птицы громко щебетали на все лады, перекрикивая друг друга. Казалось, они устроили соревнование, где главным призом было звание лучшего имперского певца. Поэтому и старались изо всех сил. Дорога до ратуши заняла чуть более 30 минут. Рабочий день начинался в 8, но я вошла в старинное здание, фасад которого украшали многочисленные колонны и барельефы, без 5-7, и замерла, пораженная внутренним убранством. Здешние стены украшали гобелены. У центральной лестницы, точно стражники, высились статуи в просторных одеяниях. Светло-бежевый мраморный пол был до того начищен, что в нем, словно в зеркале, отражались магические люстры и великолепные фрески. «Кто вы и по какому делу?» Грозный стражник положил конец моим разглядываниям. «Леди Бланшет пришла по поручению лорда Леороса». Нашлась, что ответить после коротких размышлений. Охранник достал из нагрудного кармана сложенный в 4 лист, развернул, пробежался глазами, несколько раз взглянул на меня, словно сверяясь то ли с описанием, то ли с моим портретом, и отчеканил. «Господин бургомистр на месте уже ожидает вас. Хорошего дня, леди Бланшет». Я испытала легкое удивление, узнав, что Арманд предупредил здешнюю стражу на мой счет. В еще большее изумление пришла, услышав, что он на месте. Данные факты говорили о начальнике как о крайне собранном и ответственном человеке. Поднявшись на 3-й этаж, прошла в дальний конец коридора и ступила в помещение, на двери которого имелась табличка «Приемная». Секретарь еще отсутствовал, зато дверь в кабинет градоначальника была открыта. Поэтому мои уши запросто уловили шорох бумаг и постукивание фарфоровой чашки о блюдце. Арманд пил кофе. Об этом свидетельствовал насыщенный пряный аромат. Я не удержалась и повела носом по воздуху. Когда мне доводилось в последний раз насладиться этим невероятным напитком? 5 лет назад, если не изменяла память. Решив, что хватит мяться, постучала кулачком по дверному косяку. Смело шагнула в просторный кабинет, выполненный в мрачных коричневых тонах, и сразу увидела ночного преследователя. Он сидел в кресле за длинным дубовым столом, читал газету и выглядел несколько иначе, нежели накануне. пожалуй, еще строже, чем вчера. Белоснежная рубашка, черный шейный платок, того же цвета сюртук, волосок к волоску, с каменным выражением лица. Весь такой. Не подходи ко мне, бойся и дрожи. «Доброе утро, господин бургомистр!» Поприветствовала начальника, обратившись по примеру стражника на входе, и исполнила Книксон. Его светлые брови взмыли вверх, рука с дымящейся чашкой замерла на полпути ко рту. В темно-серых глазах застыло удивление. «Доброе!» Наконец произнес он, пройдясь по мне с головы до ног оценивающим взглядом. Поднялся и указал рукой на кресло по другую сторону стола. «Не ожидал вас такой час. Еще даже миссис Рупорт не пришла. А вы ранняя пташка, оказывается. Или не терпелось взглянуть на меня?» Мужские губы изогнулись в язвительной усмешке. «Не льстите себе, ваша светлость». Поморщилась я, заняла предложенное место и расправила складки на платье. Вслед за мной Армант уселся в кресло, снова взял чашку, сделал глоток и спросил, склонив голову на бок. «Тогда что это было вчера?» «Тепловой удар». Улыбка на мужских губах стала шире, в глазах появился хищный блеск. Мое сердце тотчас пропустило пару ударов и замерло. Я ожидала продолжения допроса, однако нет. Новый градоначальник снова пригубил из фарфоровой посудины и указал кивком на заварник. «Присоединитесь». «Благодарю, но вынуждена отказаться. Я плотно позавтракала. В чем будут заключаться мои обязанности?» Поспешила перейти к делам. Его брови в очередной раз покинули излюбленное место. Около минуты Армант не сводил с меня взгляда, усердно что-то обдумывая. Затем выдал. «По большей части в консультациях. Хочу понять, как устроен в Граффорде быт, чем дышит простой народ и аристократы, где проводят свободное время, какие отрасли самые прибыльные. Услышать ваши мысли насчет того, как быстро и эффективно пополнить казну. Может, поднять налог на доход?» Я покачала головой и без тени сомнения произнесла. «Плохая идея». Мак залпом допил кофе, встал, заложил руки за спину и принялся расхаживать по кабинету туда-сюда, действуя мне на нервы. «Почему?» — спросил он напряженным голосом. «Потому что поднятие налога на доход вынудит закрыться многих ремесленников и породит недовольство среди людей. Что до прибыльных отраслей? Почему бы вам не запросить отчеты у глав гильдий?» Недоуменно посмотрела на бургомистра. «Они предоставят более верные данные». «Уже запросил». С тенью снисходительности проговорил Армант. «Но не всем мое назначение по душе. Пройдет неделя, если не две, прежде чем отчеты лягут на стол. К тому же вряд ли они будут содержать реальные цифры и пишут достоверную картину. Ваш Модя, то бишь Модест, распустил здешнее начальство. Больше штаны просиживают, либо в тавернах спускают деньги, нежели работают». Процедил он ледяным тоном. Молодой, но правильный до зубного скрежета. Характер незрывной. Однако из ушей чуть ли не пар идет. Заметила чего-то. «Шестерки всегда найдутся», — вымолвила я, осознав, что затянула с ответом. «Разве вам еще не доложили, кто из глав что собой представляет? Какое у них жалование? Гильдия ткачей определенно взбунтуется, если вы поднимете налог на доход». Продолжила я, когда градоначальник не отреагировал на мои высказывания. «Они ткут дешевые и не очень качественные ковры, которые пользуются спросом в основном у простого народа. Схожее положение дел обстоит в гильдии ювелиров. И те, и другие ориентируются на местное население, забывая, что через Граффорд проходит золотой путь. Но если бы они создавали порой дорогие и уникальные вещи, то и выручка была бы поболее. А вот с гильдии стражников можно стрясти немало золотников. Они ежедневно охраняют ценные грузы, банки. Так что деньги у них водятся хорошие». По окончании монолога в кабинете несколько минут висела гнетущая тишина, бившая по ушам. Арманд с задумчивым видом расхаживал по кабинету и упорно молчал. «Сколько вам лет, леди Бланшет?» Подала, наконец, голос. 21. «И уже так хорошо разбираетесь в подобных делах?» Начальник посмотрел на меня, как на чудо чудное. Отец всегда мечтал о сыне. Но у него родилась сначала одна дочь, затем другая. Сестра много болела в детстве, поэтому папа выбрал меня в качестве преемника на тот случай, если не появится наследник. Стал обучать магии, ведению бухгалтерских книг, обсуждать со мной новости, как политические, так и экономические. Рассказывал об открытиях, изобретениях. Мне было 15, когда на свет появился Адимус. Я думала, что нашим урокам придет конец. Но нет. Папа продолжил заниматься моим образованием, несмотря на недовольство мамы. Губы Арманта изогнулись в доброй, заразительной улыбке, не имеющей ничего общего с хищной ухмылкой, что порой блуждало на его красивом лице. Оказывается, он может быть нормальным человеком, а не высокомерной ледышкой, когда захочет. «Вы говорите об отце с такой теплотой, что сразу понятно, как сильно любите его. Где он?» «Понятия не имею». Пожала я плечами после протяжного выдоха. Уехал 3 года назад в поисках какого-то артефакта с другими лордами. Такими же одержимыми мыслью разбогатеть. С тех пор от него ни слуху, ни духу. Осознав, что сболтнула лишнего, торопливо перевела разговор в безопасное русло. Пару лет назад в Граффорде закрыли бумажную фабрику. Хотя она могла бы приносить городу немало денег. Просто следует слегка перенаправить производство. Помимо бумаги для денег и газет, стоит начать выпускать упаковочную бумагу, пакеты для еды и конверты. Многие до сих пор в качестве последних используют обычные листы. Из-за высокой цены они доступны пока единицам. Несколько мгновений Арманд смотрел вдаль, потирая 2 пальцами подбородок. «Должен признаться, леди Бланшет, я пошел вчера матери на уступки только по той причине, что при желании она бывает крайне настойчивой. Не хотел затевать спор, тешил себя мыслью, что вы и дня не продержитесь, ведь от вас не будет толку. Но я впечатлен. Предлагаю сейчас же отправиться на фабрику и посмотреть, в каком она состоянии». В этот момент хлопнула дверь, и в приемную вошла секретарша. Женщина превратилась в каменное изваяние, увидев меня в кабинете бургомистра в столь ранний час. Едва пришла в себя, позволила осуждению отразиться на лице. «Миссис Рупорт, зайдите, пожалуйста», — требовательно произнес Арманд и добавил, как только женщина 45 лет с рыжими волосами, стянутыми в узел на затылке, ступила в просторный кабинет и исполнила книксон. «Позвольте представить вам леди Сибиллу Бланшет, моего временного помощника. Сейчас мы поедем на бумажную фабрику, затем пройдемся по ювелирным и гончарным лавкам. Вернемся ближе к обеду, либо после. В 9 поверенный привезет кое-какие вещи, пусть оставит в кабинете. Вызовите к 2 часам главу гильдии стражников. Еще составьте, пожалуйста, график на следующую неделю. Вернусь, подкорректирую». Распорядившись, Арманд жестом велел мне покинуть кабинет и двинулся следом. Неподалеку от входа стояла черная лакированная карета, запряженная 4 вороных коней. Даже если бы на нем не было 3-главого льва, я бы все равно догадалась, к кому она принадлежит. Никаких тебе фонариков, кричащего цвета. Сплошная практичность, сдержанность и холодность. Экипаж идеально характеризовал своего высокомерного хозяина. Я слегка занервничала, когда поняла, что без касаний, которых так старательно избегала, теперь не обойтись, хотя запросто могла забраться в карету без чьей-либо помощи. Но не стоило давать заносчивому магу лишнего повода для сарказма. Поэтому задержала дыхание и вложила пальцы в протянутую мужскую ладонь. Она оказалась широкой и удивительно горячей. Я вздрогнула, ощутив приятный жар. Втянула носом воздух и поспешила разорвать контакт. Язвительный смешок не заставил себя ждать. Ухватившись за поручень на дверце экипажа, я встала в полоборота прямо на выдвижной лестнице и одарила Арманта уничижительным взглядом. На что он расплылся в своей фирменной улыбке и произнес с довольным видом. «Вы все больше меня устраиваете, леди Бланшет. Мечта, а не работник. Кокетничаете, поете мне оды на каждом шагу. Любовью так и пышете. А какой взгляд, Как бы не подавиться за столом от него или не всадить себе в ногу вилку. Хотелось бы на это посмотреть. Не удержалась от колкого замечания и устроилась на мягкой скамье. Бургомистр хохотнул, уселся напротив. Уточнив, куда держим путь, передал слова кучеру через потайное окошко в стене. И нет, чтобы помолчать. Обратился ко мне. «Миледи, поведайте, чем вы занимаетесь в свободное время?» «Оттачиваю навыки общения. Расширяю познания в области иглоязычия». Арманд запрокинул голову и разразился грудным смехом. Его низкие нотки, точно глубокие басы, завибрировали в моем теле, проникли вглубь сердца. Ощущение было незнакомым и удивительно приятным, отчасти сравнимо с тем, когда выпьешь бокал шампанского, и пузырьки один за другим лопаются в твоем животе, порождая легкое чувство эйфории. Захотелось улыбнуться вместе с ним, но тут он выплеснул новую порцию яда. «Заметно. У вас так превосходно выходит. Можно позавидовать». «Благодарю за похвалу, милорд. А вы? День и ночь упражняетесь в магии?» Бургомистр вмиг сузил глаза и впился в мое лицо недобрым взглядом. Внутренний голос без промедления дал понять, что я ступила на зыбкую почву. «С чего взяли? Что вам известно?» «Ничего. Просто предположила». Ответила хорошо контролируемым голосом. «В таком случае пусть мои способности останутся для вас секретом. До поры до времени». Желание узнать, какой магией владеет Арманд и за что его сослали в Граффорд, отпало после холодного и таившего в себе опасность ответа. К счастью, лошади тем временем замедлили ход. Я выглянула в окошко и произнесла очевидное. «Приехали». Начальник выбрался из экипажа, собственноручно разложил лесенку и протянул ладонь. Стоило вложить в нее пальцы, как перед глазами все поплыло. Голова закружилась, нога соскользнула со ступеньки. Я начала падать и непременно упала бы, если бы бургомистр не завел мне за спину руку и не прижал к себе так сильно, что захрустели кости. В нос тут же ударил запах дорогого парфюма, нотки сандала вперемешку с цедрой лимона. Я оторвалась от мужской груди, в которую уткнулась при падении лицом, прогнулась немного в пояснице и оторопела, увидев странное свечение вокруг головы своего спасителя. Резкие черты стали вдруг удивительно мягкими, глаза добрыми, что делало их обладателя необычайно красивым. Я крепко зажмурилась, а когда открыла глаза, то все исчезло. На меня настороженно смотрел привычный Арманд. Никакого свечения возле него, никакой мягкости и тепла в выражении лица. Сплошной лед. «Что с вами? Снова тепловой удар?» Осведомился он, как только я отстранилась и поблагодарила за помощь. «Без понятия, закружилась голова». Ответила немного отстраненным голосом, поскольку то и дело задавалось вопросом, что происходит. Даже в тяжелые времена, когда приходилось голодать, я не падала в обморок, а тут второй день подряд какая-то напасть. Стоит Арманту... Стоп. Головокружение появляется всякий раз, когда соприкасаются наши руки. Та, которой он поставил метку, и та, на которой было клеймо. О, маги, еще один подобный случай, и он все поймет, если уже не понял. Как быть? Что делать? Запульсировали панические мысли. «Может, стоит вернуться в ратушу и показаться целителю?» — предложил бургомистр, ни на секунду не сводивший с меня глаз. Я порывалась согласиться, но отмела предложение. Едва осознала, что целитель не станет держать язык за зубами и поспешит выдать секрет. «Зачем? Со мной все в порядке». Распрямив плечи, поправила платье и зашагала к железным воротам, на которых висел внушительный замок и не меньшего размера цепь. Такую не перепилить, не перекусить. Я только подумала, каким же должен быть ключ, как заметила запирающее заклинание высшего порядка, еще и видоизмененное, чтобы наверняка. Сердце камнем ухнуло вниз. Настроение упало. Признавать промах не хотелось, но куда теперь деваться? Зря приехали. «Почему?» — с хитрецой спросил Арманд. Извлек из внутреннего кармана сюртука золотого жука-скарабея. В два счета справился с замком и жестом пригласил войти. Я с восторгом посмотрела на магическую вещицу и подумала, что с учетом способностей находить проблемы не мешало бы обзавестись будущим подобным артефактом. Однажды точно пригодится. «Фабрика и станки в отличном состоянии», заключил градоначальник по истечении получаса, на протяжении которых я старательно держалась от него на расстоянии. «Можно хоть завтра открывать ее и запускать производство. Осталось найти толкового управляющего и подумать, что выпускать». Нараспев, произнес он и обратился, спохватившись. «Если вы не устали, то предлагаю пройтись по ювелирным лавкам. Заглянуть к ткачам и портным. Хочу собственными глазами взглянуть на их товар». В ратушу мы вернулись в половину двенадцатого. Я настолько была измотана бесчисленными походами по торговым точкам и разговорами с продавцами, что едва держалась к тому часу на ногах. Арманд же выглядел бодро и свежо. Мне аж завидно немного стало. Однако он заметно переменился в лице, как только переступил порог кабинета. Там кошке хвост негде было положить. Каждый дюйм уставлен пирожками, пирогами, тортами, вялеными окороками, корзинами с овощами, банками с вареньем, бутылями с вином, поделками из дерева и много чем другим. «Миссис Рупорт, что все это значит?» — оторопело спросил бургомистр у секретарши. Женщина походила на взмыленную лошадь и выглядела не лучше меня. Раскрасневшаяся, растрепанная, взвинченная. И неудивительно. Столько всего перетаскать своими руками. Вряд ли она пустила кого-либо в святая святых. «Горожане пожелали выказать вам почтение». Устало ответила она и плюхнулась на стул. Я прошла в кабинет и, последовав примеру миссис Рупорт, опустилась на подлокотник кресла с мыслью, что завтра не встану даже под дулом пистолета, если вторая половина дня будет похожа на первую. Арманд тем временем взялся изучать подношения и прикрепленные к ним записки с именами дарителей. Наконец у меня появился шанс перевести дыхание. Стоило смежить веки и расслабиться, как уловила горько-сладкий запах мандрагоры. Его ни с чем не перепутать. Я распахнула глаза и увидела в руке заносчивого аристократа половинку пирожка с вишней. Испугавшись до смерти, вскочила с насиженного места, на бегу создала хлыст и вырвала выпечку из мужских пальцев с криком «Не ешьте его!». В следующий миг я припечатала Арманда к стене и начала раз за разом нажимать подушечкой пальцев на нижнюю губу, проверяя, как быстро восстановится впадинка и прильет кровь. «Уже ощущаете онемение языка или сильную жажду? Голова не кружится?» «Что вы делаете?» — огорошенно спросил маг, перехватив левой рукой мое запястье. Благо, что не правой, иначе бы метка следопыта снова дала о себе знать. И уже спасать нужно было бы не его, а меня. Я замерла и уставилась на начальника. Его дыхание то и дело касалось моего носа, щек, губ. Зрачки не были расширены, щеки не раскраснелись. Не очень-то лорд Леорос походил на одурманенного человека. Неужели ошиблась? Наблюдаю, как развивается приворот, чтобы понять, куда обращаться в первую очередь. В лазарет или в ведьминскую лавку. Если превысить дозировку зелья, то можно убить человека. Пролепетала я, гулко сглотнув, и отпрянула от Арманта, вернее, отскочила, точно от раскаленной печи, когда осознала, сколь близко находилась рядом с ним. И это на глазах у миссис Рупорт. Что она обо мне подумает? Что я пристаю к этой ледышке? Вот засада. Как бы теперь от меня одни косточки не остались. Стыдно же. «Какой приворот?» — спросил Арманд, поправив рубашку и шелковую жилетку черного цвета. «Любовный», — менее уверенно ответила я. «В пирожке содержится мука из мандрагоры, основной компонент любовного зелья. Только оно должно было уже подействовать. А у вас на лице никаких признаков?» «Потому что я его не ел. Не успел. Вы вовремя среагировали, за что вам крайне признателен. Только приворота мне и не хватало. Тогда бы был полный букет». Процедил он сквозь зубы что-то неопределенное, взъерошил пятерней волосы, подошел к окну и уставился вдаль, невидящим взглядом. Очевидно, произошедшее пробудило бурю не самых приятных воспоминаний, которые вмиг захватили сознание бургомистра в плен. «Не ел? Тогда где вторая половина?» Нужно убедиться в своей правоте. Нечего попусту клеветать на человека. Мало ли, что Арманту придет в голову, когда успокоится. Но без нее никак. Первая ведь улетела в распахнутое окно. Зароились мысли в голове. Пользуясь тихой отрешенностью хозяина кабинета, привела в порядок платье, посмотрела на стол, уставленный подношениями, и нашла поверх горки ароматных печеных пирожков вторую половинку. Оказалось, маг разломал его на две части. Я же подумала, что съел. В следующий раз следует быть более осмотрительной. Не стоит бросаться на людей, не разобравшись. Я взяла в руки половинку пирожка, хорошенько принюхалась к исходившему от него аромату, достала из редикюля магический порошок, выявлявший наличие зелий, и слегка посыпала темно-бордовую начинку. Она в тот же миг заолела. «Что это и откуда?» — раздался вдруг над ухом голос Арманта. От неожиданности я вздрогнула, развернулась на каблуках и второй раз за день уткнулась носом в мужскую грудь. По щекам в тот же миг разлился жгучий румянец. Что за напасть сегодня такая? Попытки держаться подальше от ночного преследователя то и дело заканчивались провалом. Я протиснулась между столом и бургомистром, не сдвинувшимся даже на дюйм. Отчего мне показалось, что магу доставляло немало удовольствия заставлять меня краснеть. Раскрыла ладони и продемонстрировала баночку с полупрозрачными кристаллами. Проявитель. Собственная разработка. Помогает распознать вид зелья, если таковое имеется. От услышанного брови высокомерного герцога поползли вверх и в считанные секунды скрылись за линией роста волос. «Ваша?» — изумленно воскликнул маг и более спокойно спросил. «Принцип действия?» «Очень прост. Соприкасаясь с зельем, порошок меняет окрас и позволяет узнать его природу. Если на алый, значит, любовное зелье. Если на синий, что-то вредное для здоровья. Если на черный, яд. Но только магического происхождения. Растительного не распознает. Посмотрите, какой стала начинка от пирожка, и убедитесь в правоте моих слов. Не верите?» Его скептический взгляд заставил меня пройтись глазами по столу, подойти к пирогу с рыбой с легким зеленоватым оттенком, отломить кусочек, несколько раз глубоко вдохнуть исходящий от него аромат и посыпать магическим порошком. Не прогадала. Корка на пироге вмиг стала темно-синего цвета. Арман сложил руки на груди и склонил голову на бок. «Что не так с этим пирогом?» «В нем содержится слабительное зелье на основе морозника. Один маленький кусочек рыбника, и остаток дня вы проведете в уборной. Вон в том малиновом торте и шоколадном рулете тоже ощущается мандрагора. Хозяин кабинета плотно сжал губы, шипением втянул в себя воздух и довольно эмоционально спросил. «Здесь есть что-нибудь съедобное? Или все граффордцы решили меня либо прибрать к рукам, либо сразу уморить?» Гнев вибрировал в его голосе, точно потревоженный рой диких пчел. «Не стоит злиться», — начала я как можно мягче. «Вы сами говорили, что многим не по душе ваше назначение. Хотя, на мой взгляд, это больше похоже на ссылку, чем на проявление милости. К тому же в Граффорде не так много влиятельных и состоятельных герцогов. Их можно по пальцам сосчитать. Поэтому неудивительно, что местные аристократки поспешили схватиться за приворотные зелья, в надежде поскорее выдать за вас своих дочерей или хотя бы завладеть вниманием». «В точности, как вчера ваша мать», — выдал Арманд колкую фразу. Меня незамедлительно бросило в жар. Я прокашлялась и смущенно пробормотала. «Прошу простить ее за неподобающее поведение». «Забудьте». Махнул он рукой вместо извинений и обратился к секретарше, наблюдавшей за нами сквозь приоткрытую дверь. «Миссис Рупорт, зайдите, пожалуйста». Женщина с грохотом отодвинула стул, громко цокая каблуками, вошла в кабинет и застыла в ожидании новых указаний. «Отправьте кого-нибудь за служебным магом. Пусть в наше отсутствие проверят подарки. Без признаков зелья и едов раздайте бедным. Все остальное велите уничтожить. Леди Бланшет, прошу». Указал он рукой на выход и двинулся следом, стоило мне сойти с места. «Куда мы направляемся?» Осмелилась я спросить на улице. «Уилгрид Парк». Коротко бросил Арманд и распахнул дверцу экипажа. «Зачем?» Настороженно посмотрела на бургомистра, не спеша забираться в карету. «Пообедать. Мама будет рада вашему обществу. Помимо вас и ваших родных, у нее здесь нет знакомых. Меня же она видит почти каждый день. К тому же я чувствую теперь обязана вам за спасение. Пускай обед станет своего рода благодарностью». Я кивнула. Отказавшись от помощи, взобралась в экипаж, откинулась на мягкие подушки и глазом моргнуть не успела, как градоначальник устроился напротив. У него был крайне озадаченный вид. При взгляде на холодного и высокомерного блондина у меня похолодели внутренности. Казалось, моя личность раскрыта, и он сейчас об этом объявит. «Почему вы предпочли спасти меня, нежели отрадно наблюдать, как я мучаюсь?» Подал начальник голос, и с моих губ сорвался облегченный выдох. «Я знаю, что пришелся вам не по душе с первых минут знакомства, поэтому не могу понять, чем вы руководствовались». «Кто вам сказал, милорд, что я испытываю радость, глядя на ваши муки? Какими бы ни были мои чувства к вам, вы не должны незаслуженно страдать. Использовать магию себе в угоду посредством принуждения — это низко и подло. Нельзя забывать про грань». Я закончила, но Арманд продолжил всматриваться в мое лицо, желая понять, не было ли услышанное ложью. В итоге остаток пути прошел в полном молчании.